Глава восьмая. На распутье. Раскаленное восходящее солнце злобным циклопом уставилось на мертвый город. Лучами-щупальцами оно обыскивало каждый дом, заглядывало в пустые окна, проникало в открытые двери. И только тьма и тени дарили полуночным обитателям Екатеринбурга надежду на спасение. Забившись в подвалы, схоронившись в подземных норах и лазах, обитатели ночи терпеливо пережидали долгие часы правления безумного властелина света. Твари дневные, ослепленные величием и могуществом своего господина, никогда не чувствовали себя под его взглядом вольготно. Жестокая красота светила, придавливала к земле, заставляла опускать очи долу, преклоняться и раболепствовать. Тем же неразумным и отчаянным, кто осмеливался поднять голову в глупой гордыне, немедленно следовало справедливое наказание. Звезда навсегда лишала зрения и разума. Даже птицы, небесные создания, не перечили воле сурового владыки. Стоящий на вершине огромного дома человек поймал себя на мысли, что хочет поднять глаза и смотреть вверх, не отрываясь, до рези и слез, чтобы только навлечь на себя гнев космического исполина, чтобы забыть и не думать ни о чем. Но скупые соленые слезы текли и без злой воли солнца. Сердце сжалось в груди, замерло. «Вот и все», — подумал человек отрешенно. «Вот и все! Так просто! Был целый мир, был дом, был отец, а потом в одночасье не стало ничего». Он подошел к краю крыши и теперь балансировал на ее краю. Так просто! Кто знает, был бы сделан следующий шаг, но сзади ждал растерянный и беспомощный друг, чьи глаза, надежно укрыты от взгляда испепеляющего светила, плотной повязкой. Непривычно открытый мир под ногами лежал, словно на ладони. Тонкие карандаши высоток, изогнутые змейки приземистых девятиэтажек и карликовые наросты административных пристроек обнажились, предстали в мертвенной безнадежной наготе. Величественный дирижабль с высоты походил на гигантскую теплицу, оставленную тружениками-титанами, либо даже технохрамом кустарей-гномов, что в память о себе возвели этот священный ангар. Мысли человека, застывшего на краю, путались, бессознательно витая в причудливых сферах. Как же хотелось насладиться мгновением, стоя выше самых высоких вершин, раскинуть руки и закричать: «Этот мир мой!» Только злобно ухмыляющаяся реальность затыкала рот, заставляя давиться лживыми словами. «Мы бездомные, отверженные, изгнанные, чужаки на собственной земле». «Пошли, Ванька, нам пора». Генрих Станиславович Вольф громко выдохнул и резко опрокинул в рот мензурку с несколькими капельками коньяка. Зажмурился от наслаждения и тут же с сожалением посмотрел на опустошенный сосуд. Алкоголь дарил пусть коротковременную, но все же столь желанную индульгенцию от ненавистной мигрени. Сначала кончились таблетки, а теперь и последнее средство — впору ложиться и помирать от безнадеги. Хорошо, что с ботанической все так удачно сложилось. Сумбурно, конечно, без особой подготовки, наспех, но результат достигнут. Это главное. Надо распорядиться, пусть потрясут новую колонию на предмет обезболивающих и хорошей выпивки. В дверь негромко постучали и вежливо ждали ответа. Из двоих заместителей старого генерала тактом отличался Валера, а умом и знанием этикета, предписывающим после стука входить, — Борис. «Заходи, Валерий Алексеевич, чего тебе?» «Здравствуйте, Генрих Станиславович!» Вошедший чуть заметно поклонился. «Привычка довольно странная и уставом не предусмотренная, но от чего-то неизменно приятная глазу и самолюбию. Хорошо сегодня выглядите, а то вчера бледностью изрядно всех нас напугали». Старик болезненно поморщился, вспоминая вчерашний приступ. «Валера, ты ведь знаешь, не люблю я этих церемоний и мнимого сочувствия». Испугались они. «Давай по делу». Невысокий худощавый человек в военной форме смущенно улыбнулся и тут же вновь посерьезнел. «Я с докладом. Собрал отчеты с руководителей спецгрупп и подготовил сводную для...» «Да ладно, без церемоний и лишних слов», — раздраженно повторил генерал. «Подробности тоже особо не интересны, так что давай сразу по результатам». Валерий Алексеевич без сожалений захлопнул папку с документами и довольно сообщил. «Операция успешно завершена. Станция ботаническая контролируется нашим спецназом. Военизированные формирования противника разоружены. Арсенал взят под усиленную охрану. Арестованы все руководители, кроме начальника станции Федотова, находящегося сейчас на Чкаловской. Меры по его задержанию приняты». «Валера, все это я и без тебя знаю. Кроме того, что начстанции упустили. Как раз об этом предыдущие хвостуны упомянуть от чего-то забыли. Почему до сих пор не пойман? Что делает у Чкалов?» Маленькое серое лицо зама сердито сморщилось. Борька Выскочка, второй заместитель, опять обошел его, да еще и выставил гонцом, приносящим сомнительные вести. Старый лис почувствовал неладное и поехал самолично волнующуюся станцию инспектировать. Там его чкаловские товарищи и должны были взять. К сожалению, подтвержденных данных пока нет. У нас нет свободных людей, все сейчас на ботанике. Могущественного генерала мало трогал какой-то мелкий царек, лишившийся своего трона. Но после выходки Маркуса на всеобщем собрании Вольфу во всем чудился заговор. Почему больше нет свободных людей? Почему всех боеспособных отослали на никому не нужную ботаническую? Почему обнажили бункер, оставив его самого, Вольфа, без защиты? Кто приказал? Кто приказал? Прошу прощения, захлопал глазами испуганный зам. Кто приказал всех солдат отправить на ботаническую? Так вы же! Вы же и подписали, Генрих Станиславович. Неужели из-за проклятой мигрени что-то проглядел? Не вчитался в приказ, повернулся спиной к заговорщикам. Или это уже паранойя? «Пошел вон!» — заорал на зама генерал. «Вон!» Молчание. Гуманное и жестокое, гнетущее и умиротворяющее. Оно податливо, ты сам придаешь ему смысл, наделяешь оттенками. Слова глупы и беспомощны, тишина же всемогуща. Два человека шли беззвучно. Шумный, беспокойный ветер скрывал их неслышимой пеленой, обволакивал благословенным безмолвием. Но они не замечали его заботы, погружаясь в бездонные глубины собственных мыслей. Черных мыслей, что ничего не ведают о свете и надежде, лишь поедают самих себя, множа и множа пустоту. Живчик изо всех сил старался не думать об отце, не вспоминать о павшей станции. Как же сплелись воедино эти два понятия — ботаническая и ее бессменные начстанции. Фанатичный большевик и заботливый всеобщий батя — жесткий, авторитарный лидер, не признающий иных догм, кроме коммунистических, и справедливый, милосердный защитник своих чад. Таких людей не бывает. Лед и пламень. Иван страшное известие о падении родной станции воспринял отстраненно. Его душа пребывала в пропасти, что находится гораздо ниже ада. Что ей очередная усмешка беспощадной судьбы, всего лишь еще один гвоздь в гроб прежней жизни». сердце, умершее от ран, не убить второй раз. «Здравствуйте, Павел Семенович! Какая неожиданная и приятная встреча!» Режущий слух голос Артура неприятно кольнул. В нем отсутствовали привычные заискивающие нотки. «И тебе, Артур Шарифович, не хворать!» Глаза Чкаловского зама светились недобрым озорным огоньком. Впервые в жизни он смотрел на ненавистного трижды проклятого сатрапа с ботанической в упор, не отводя взгляда. Но и Федотов не выглядел испуганным, с интересом рассматривая преображенного Артура. «Ты посмотри, как распетушился голубок! Копытцем бьет, рогами землю роет, а все равно свинья свиньей! Только вот откуда оборзение такое? На грудь принял, что ли?» От чкаловца действительно резко пахло спиртными парами, а рот пьяно кривился в тщетной попытке изобразить презрение. Получалось плохо, как-то карикатурно. Какими же ветрами глубоко уважаемого товарища принесло на нашу богом забытую станцию? Павел Семенович нахмурился. Похоже, гнида силушку за спиной почувствовал. Совсем страх потерял. Снаружи кабинета Чкаловского на станции, где происходила странная беседа, ожидала хорошо вооруженная, прекрасно обученная, а главное, преданная охрана из 4 ботанических автоматчиков. А на всей Чкале в мирное время насчитывалось не более полудюжины серьезных стволов. Остальные были изъяты по его, Федотова, личному распоряжению. Как говорится, во избежание возможных эксцессов. Оружие хранилось в арсенале ботаники и выдавалось на руки чкаловским наемникам только в дозор, либо их же сталкерам при выходе на поверхность. Так что силовых акций можно не опасаться. Но что ж тогда хмырь задумал? «Попутными, Артурка, попутными!» Заместитель Дмитрича очень болезненно относился к играм со своим именем. Зашипел он и на этот раз. «Павлик, не забывайся, когда с начальством разговариваешь. Но я прощаю, ведь ты, наверное, еще не в курсе. Меня до начальника ботанической повысили. Принимаю, как говорится, поздравления». «Белины, что ли, объелся? Ну так мы быстро поправим». Зрачки Федотова сузились, а кулаки против воли сжались. Давненько никто не бросал ему вызов. Интриги и подковерная борьба сопровождали его правление постоянно. Власть, к тому же единоличную, нужно удерживать каждый день, каждую минуту и секунду. Однако до открытой конфронтации не доходило уже великое множество лет. Охрану позвать или... Недолго думая, старый большевик провел в челюсть гораздо более молодого и мощного оппонента, оглушительный удар справа и тут же добил слева. Мышцы не забыли многолетнего увлечения боксом. Оглушенного Артура подбросило в воздух и откинуло на письменный стол. Перелетев через препятствие, Чкал врезался в стену, соскользнул по ней и без движения замер на полу. Но урок не был окончен. Старший Федотов подхватил обмякшее тело, вздернул за грудки и, глядя в осоловевшие глаза соперника, одними губами прошептал: «Шакалящим сукам мою станцию не получить никогда!» Договорить он не успел. Из приемной оглушительной барабанной дробью донеслась длинная автоматная очередь. На станции немедленно забыл об Артуре и опрометью бросился к дверям. Его люди оказались в опасности. Рванув на себя дверную ручку, Федотов каменным изваянием застыл на пороге. Вся его охрана была перебита, а на самого коммуниста уставился сразу 10 АКМов. Откуда они взяли столько оружия? Мысль стала для Павла Семеновича последней. Через мгновение его спину пронзила пистолетная пуля. «Не зарекайся, тварь!» — прохрипел Артур, поднимаясь с земли и пряча Макарова в кобуру. «Кончилась ваша власть! Слазь!» Когда на Чкаловскую прибыл эмиссар подземелья, сильно помятый Артур Шарифович, не очень правдоподобно изобразив сожаление, отрапортовал. При задержании бывшей начстанции «Ботаническая» Федотов П.С. и его охрана оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Живчик с удивлением посмотрел на друга. Тот опять впал в прострацию и что-то невнятно бормотал себе под нос. Все, что можно было разобрать, — имя отца. «Здравствуй, Ванечка!» «Здравствуйте, Павел Семенович! Костя очень беспокоится о вас!» «У меня послание для тебя. Медзару, Кикадзару и Вадзару!»